У Каупервуда уже давно созрел проект организовать новую держательскую компанию, в которой он будет владеть 51% акций. А она уже будет кредитовать эту английскую компанию, обеспечив себе полный контроль и гарантировав захват ее на случай вполне возможного краха. Но об этом он еще успеет подумать. Что же касается Беронис и Стейна, с этим пока тоже лучше повременить, там будет видно. Ведь ему уже стукнуло 60. Еще несколько лет, и, пожалуй, кроме славы и общественного признания, ему ничего не будет нужно. В этом беспощадном круговороте неотложных дел, совершенно поглотившем его, он уже и сейчас чувствует что-то похожее на усталость. Иногда после напряженного делового дня эта лондонская авантюра представлялась ему совершенно нелепой затеей для человека его возраста. Ведь всего 2 года назад в Чикаго он думал, что если ему удастся продлить свои концессии, он откажется от управления, отойдет от дела и отправится путешествовать. Одно время он даже подумывал, если Беронис отвергнет его, он примирится с Сейлин и будет жить в своем доме в Нью-Йорке, придумает себе какое-нибудь интересное занятие, какое-нибудь дело, которое можно приятно сочетать с заслуженным отдыхом. А теперь... Что он затеял и ради чего? Что это даст ему, если не считать удовольствие быть с Беронис? Но ведь если бы она только захотела, они могли бы просто поехать куда-нибудь вдвоем и жить гораздо спокойнее. Нет, она почему-то настаивала на этом, да и он тоже внушал себе, что это его долг перед самим собой, перед своей собственной жизнью и репутацией. Они оба считали, что он представляет собой не только выдающегося финансиста, но и незаурядного предпринимателя с широким размахом, и поэтому он должен идти вперед и завершить свою карьеру таким вот головокружительным взлетом. А удастся ли это сделать, не рискуя всей своей репутацией и состоянием? Как можно поручиться, что при установившемся о нем сейчас мнении в Америке он сможет, приехав туда, собрать в сравнительно короткий срок необходимый капитал? Короче говоря, его положение сейчас, с какой стороны ни подойти, в высшей степени затруднительно и шатко. Он чувствовал себя усталым и подавленным. Быть может, это было первое дуновение приближающейся старости. Вечером после ужина он поделился своими планами с Беронис. Он полагал, что ему, вероятно, надо взять с собой в Нью-Йорк Эйлин. Ему предстоит принимать у себя массу народа, и, пожалуй, так оно будет лучше выглядеть, если жена приедет с ним. Ведь у него сейчас, можно сказать, все висит на волоске, и поэтому особенно важно сохранить добрые отношения с Эйлин.